Глава 11. На счету Сота Акиямы, как и у Рейны Мёка, висело более 100 миллионов йен. Из этого можно подтвердить следующее. Сота и Рейна, скорее всего, работали вместе, чтобы накопить такую большую сумму денег, и оба постарались скрыть от остальных ее наличие. Если убийство связано с источником этих денег, у Соты могут быть представления насчет убийцы. Голова гудела от появившихся идей, да только кое с чем мне требовалось разобраться в первую очередь. Я слышала, что Атоха Тамачи знала о Рейне. Я подошла ко входу в отель и заметила припаркованную на стоянке машину. Может быть, Атоха уже здесь? На наручных часах угадывалось время 1:20. Я взглянула на машину. Красный БМВ. Я зашла в вестибюль и вернула планшет доктору Хигана. Они с Ноитан приступили к обновлению информации, которая появилась за недолгую разлуку. Не прошло и секунды, прежде чем распахнулись автоматические двери входа. «Прости, что заставила ждать!» Атоха прошла к нам, голос ее звучал медленно и спокойно. Я не виделась с ней уже долгое время, потому сначала была сильно ошеломлена. Ее красота стала более явной, чем я помнила. Стильное элегантное летнее пальто, голубая футболка и длинная юбка с цветочным узором, в ушах виднелись серьги в виде розовых цветков. Она, в отличие от меня, выглядела как настоящая принцесса, чья красота заставляла меня окунаться в неловкость. Академия Дзюнсейва оберегала учащихся от социальных трендов. Атоха же была еще одной непримечательной, еще не обработанной девочкой. Она, должно быть, изучила макияж и моду после выпуска. Эта девушка в самом деле стала такой красивой. Я попыталась вспомнить первое впечатление о ней, но в голову ничего не приходило. Мы не были хоть сколь-нибудь близки, и хотя нехорошо так говорить, в ней я видела только приспешницу Рейны. Я усердно заработала мозгами, но вспоминался разве что разговор о шампунях, когда мы остались одни в душевой в общаге. «Итак, Атоха, прости, но перейдем прямо к вопросам. Что ты можешь рассказать о красном БМВ?» Атоха в любопытстве склонила голову. «А что с ним? Машину купил мой папа для меня?» Это имело смысл. Я удивилась наличию одинаковых машин, но БМВ Атохи не могло принадлежать все еще пропавшему автомобилю Рейны. Я помнила номер, и, конечно, он не совпадал с тем, что сейчас припаркован рядом с отелем. Атоха сняла свое летнее пальто и уселась напротив доктора Хигана и меня. Затем на лице проступила застенчивая улыбка, направленная на доктора в белом халате. Эта нежная улыбка отдавала теплом, подобно солнечным лучам. Вероятно, она нравилась всем, с кем пересекалась. В Академии Дзюнсейва, как и ожидалось, учились такие вот девушки. Большинство из них не конкурировали друг с другом, а телами их овладевала не подлость, а чувство гармонии. Классы, казалось, постоянно наполнялись приятным ароматом теплого молока. Находясь в кругу сливок общества, я всегда чувствовала себя изолированной от этой устоявшейся среды. После убийства над Исикой изоляция перестала быть частью моего самосознания, теперь на самом деле подверглась остракизму. Они никогда прямо не отвергали меня. Со смертью сестры остальные девушки в академии плакали вместе со мной и проявляли сочувствие и доброту. Они были хорошими людьми, и я благодарна им за это. Но тем не менее, меня нарекли чужаком, никто не воспринимал меня частью чьей-то группы, и уж тем более ни разу не подумал, каково это стать жертвой. Они не ведали о своих привилегиях, смотря на меня лишь со снисходительной добротой. И, наверное, потому в голове звучал тревожный звоночек, хотя Атоха показывала милую сторону себя. Доктор Хигана представился детективом, который помогает в расследовании дела. Он подхватил куб-головоломку и взглянул прямо на нее. «Похоже, вас интересует дело Рейны», — сказал он. «Да, но мне удалось узнать только то, что она...» Атоха внезапно всхлипнула и затем провела руками по уголкам глаз. Она взяла платок и смахнула слезы. «Вы простите меня. Мне так жаль. Прости меня, Рейна!» — всхлипнула она. Она начала плакать, я наблюдала за ней несколько озадаченная. Когда она успокоилась, я спросила. «Что именно ты имела в виду, когда говорила «прости меня»? Что-то случилось между тобой и Рейной?» Она фыркнула. «Я всегда хотела извиниться перед ней, но так и не смогла. Я выстроила дистанцию между нами в колледже после того, что случилось». «Имеешь в виду, ты порвала с ней все связи?» «Да, и не только я. Все, кто в старшей школе были близки с ней, дистанцировались от нее. «То есть все шмели?» Ее глаза и нос покраснели, и она кивнула. «Вы ведь были неразлучны? Как такое могло произойти?» Она заколебалась. Затем начала говорить очень тихо. «Она обманула меня». Я нахмурилась, понятия не имею, что она хотела сказать. «Вскоре после начала учебы в колледже я встретилась с одним парнем», — начала она объяснять. «Рейна украла его у меня. Звучит немного позорно. Я тогда была типичным подростком, одержимой отношениями, и потому мне трудно было смириться с предательством. Шмели встали перед выбором — либо я, либо Рейна. Они выбрали мою сторону и решили отделиться от Рейны, как это сделала я». Похоже, эта небольшая, но достаточно странная группа шмелей распалась из-за романтических разногласий, но такая причина распространена среди подростков. Однако что-то все равно казалось мне неправильным. «Рейна путалась со многими ребятами», — сказала Атоха. «Помнишь Савазаки-сэнсэя?» Я не могла вспомнить его по одному только имени. Атоха напомнила, что он был нашим преподавателем по химии, и, предоставив едва ли не полное его описание, я смутно начала его припоминать. «Это он ушел по дисциплинарной причине?» — спросила я. Савазаки-сэнсэй всегда держал дистанцию с учениками, так что его отстранение, довольно серьезная мера, не создало много шума, но даже так мне вспомнилось, что среди учащихся гуляли какие-то слухи о нем. «Да», — подтвердила она. «Так вот, Савазаки-сэнсэй, у него была интрижка с Рейной, когда та училась в старшей школе». «Быть не может!» Савазаки-сэнсэй был обычным женатым мужчиной в годах. В нем не было ничего особенного. Мне сложно представить хоть какое-то взаимодействие между ними, кроме связи ученик-преподаватель. И не только с Савазаки-сэнсэем. Она встречалась и с другими из разных школ, пока состояла с ним в отношениях. Прежде ее замечали при мужчинах. Практически священный идеал Рейны в моей голове был резко переписан. Это шокировало меня, но затем я начала обдумывать. Если дела обстояли именно так, тогда нет ничего странного, что она встречалась с Сотой, будучи помолвленной с Кеном. Может быть, Рейна из тех людей, что с каждым строит отношения. Доктор Хигана внимательно слушал Атоху, пристально вглядываясь в нее. Он пальцами крутил головоломку в руках. «Предположим, Рейна одержима отношениями, и она украла вашего бывшего. Почему вы хотели извиниться перед тем, кто поступил с вами так ужасно?» «Для начала позвольте прояснить один момент», — сказала Атоха. «Я не считаю Рейну шлюхой или одержимой или еще кем-то. Просто я думаю, она не могла никому отказать». «Интересно. Она была красивой, и потому вряд ли испытывала недостаток во флиртующих мужчинах. Так и полагаете, что не эмоции увели ее с верного пути?» «Да, но я не знаю, почему она встречалась со столькими людьми». Доктор Хигано слабо кивнул. «Хорошо. Почему она не отказывала им?» «Не знаю», — сказала Атоха. «Думаю, Рейна должна была так поступать». Доктор задумчиво приложил руку к подбородку и кивнул. «Вот как. Думаю, я понимаю, почему вы хотели извиниться перед ней. Вы поняли, что Рейна украла у вас парня из-за того, что должна была так поступить». Атоха широко раскрыла глаза. «Невероятно. Вы правы. Я действительно считаю, что Рейна перехватила его, потому что ей пришлось это сделать. Она забрала моего парня, чтобы помочь». Я все никак не могла вникнуть в суть. «О чем ты? Как поступок Рейны с твоим парнем помог бы тебе? Если бы я с ним не порвала, скорее всего, это разрушило бы мою жизнь». Атоха прикусила губу и медленно продолжила объяснять. «Он был ничтожеством. Но я только выпустилась из Денсейва и была до одури наивна. Простого признания от парня в любви мне хватило, чтобы вскружить голову. Я считала это судьбой, настоящей любовью. А в итоге оказалась слепа. Шмели тоже радовались моей влюбленности, но Рейна знала, каким он был ослом, и множество раз подходила ко мне и просила порвать с ним. Но я так зациклилась на себе и по уши влюбилась, что совсем не вникала в ее слова. Итак, получается, Рейна не смогла убедить тебя расстаться с ним и сама завела отношения, тем самым уведя его от тебя?» «Да». Доктор Хигано снова принялся возиться с кубом. «Мистер Мачи», — произнес он. «Можете конкретизировать, в чем именно заключалась проблема того парня?» «Он увлекался азартными играми и постоянно менял одну девушку на другую. Я даже не говорю о том, что он всегда старался вытянуть как можно больше денег, как только узнал о моей богатой семье. Если бы все ограничивалось только этим, тогда он бы просто был из числа других подонков, но на этом ничего не заканчивалось. Вскоре после нашего расставания его арестовали за мошенничество. Он состоял в некой группе, которая производила аферы с банковскими переводами. Не вмешайся бы в наши отношения Рейна, и, возможно, такая невинная девушка, как я, оказалась бы втянута в преступление. Когда только подумаю об этом, становится по-настоящему страшно». «Вы не пытались связаться с Рейной после того, как узнали о том, что она действовала из лучших побуждений?» — спросил доктор Хигана. «Я хотела, но она бросила учебу после этого, а мы все удалили ее контакты, когда выбросили из круга». Атоха вновь приложила к лицу платок. Но если я действительно хотела бы связаться с ней, уверена, были способы. Только ей пальцем не пошевелила. Мне было так не по себе, что я оставила все как есть. Потребовалось много усилий, чтобы наконец серьезно отнестись к проблеме, но уже слишком поздно. Поздно просить прощения у Рейны, как бы я ни сожалела о содеянном, никак нельзя изменить тот факт, что она... Она... Атоха зарыдала, а я погладила ее по спине. В отличие от меня, она была близка с Рейной в старшей школе. Она явно страдала сильнее, чем я. «Я не позволю убийце сбежать», — сказала я. «По крайней мере, этого я не допущу». «Спасибо тебе», — слабо произнесла она. Я укрепила решимость, затем взглянула на доктора Хигана. «Доктор, мы должны проверить этого парня. Что думаете? На него уже заведено дело, поэтому как только узнаем имя, сможем приступить к расследованию». «Занятно. Я думаю, что нам нужно им заняться. Это будет очень интересно». Однако ответ его звучал безучастно. Взгляд был опущен на куб в руках. Меня это немного сбило с толку, но он хотя бы не отказал прямо. «Атоха». Я повернулась к ней. «Можешь сказать, как его звали? Достаточно будет просто имени». Она на миг задумалась. «Его звали Сота Акияма. Да, так». Я была ошарашена. «Какого чёрта?» Рейна до сих пор не оборвала связи с Сотой. Так она увела парня, чтобы помочь Атохе? Или ей он просто нравился и потому прибрала его себе? Нет, Атоха говорила, что Рейне пришлось встречаться с мужчинами. Какой смысл необходимости встречаться с кем-то, кто совершил преступление? Или, возможно, стоит зайти с другой стороны? Что если Рейна встречалась с ним после того, как выяснила про его связь с противозаконной деятельностью? Результаты были ясно видны. Рейна и Сота накопили более 100 миллионов йен. «Доктор Хигана», — выдохнула я. «Что за чертовщина?» Я чувствовала, мы приблизимся к истине, если займемся этой зацепкой. «Один момент, Юри», — сказал он. «Я еще не собрал свои мысли воедино. Есть кое-что, о чем я бы хотел спросить Томачи-сан». Он овёл взгляд от Кубы и посмотрел прямо на Атоху, которая сидела на диване. «Спросить меня? И о чем же?» Она привлекательно склонила голову. «Просто один фундаментальный вопрос», — сказал доктор Хигана. «Вы точно Атоха Томачи?» Я не представлял, о чем он спрашивал. Сердце учащенно забилось, мне стало жарко. Мысли крутились по кругу. Я широко раскрыла глаза и посмотрела на Атоху. Нет, на женщину, назвавшуюся Атохой Томачи. «Вы думаете, что я — это не я?» — недоверчиво спросила она. Ее глаза также округлились и уже напоминали блюдца. Похоже, вопрос окончательно выбил ее из колеи. Я подумала, что ее реакция вполне оправдана, однако доктор Хигана кивнул дважды, трижды, как бы подтвердив свою теорию, а затем повернулся ко мне. «Юри, Атоха Томачи училась с тобой на одной параллели. Эта женщина перед тобой, действительно она?» «Ну, конечно!» — начала я, но затем остановилась. «Может, и нет. У меня возникло неописуемое странное ощущение, когда она только вошла. Своего рода неопределенность в том, была ли она по-настоящему такой прекрасной». «Она точно Атоха Томачи?» — повторил вопрос доктор Хигана. Кровь отхлынула у меня от лица. «Я не совсем уверена, но...» Осторожно все обдумав, я покачала головой. «Но это невозможно. Как кто-то может прийти к бывшей однокашнице и так откровенно лгать о своей личности? Слишком рискованно?» «Определенно», — ободряюще произнес доктор Хигана. Но затем он добавил. «Это было бы рискованно, если бы речь шла об обычном человеке. Однако к ней это не относится. Нельзя назвать обычным того, кто так искусен во лжи». Атоха повела бровью в естественной манере оцепенения. «О чем это вы говорите? Простите, но я понятия не имею, к чему вы это». «Ну, давайте взглянем на типичные признаки лжеца. Отвод взгляда. Они часто позволяют себе прятать лицо за жестами, в глазах появляется неловкий взгляд, потому что перестают контролировать выражение лица и стараются компенсировать мышцами вокруг рта. Они поглядывают то вверх, то вправо, моргают чаще, голос понижается, ответы даются медленней. Когда задаешь им вопрос, они повторяют его, чтобы выиграть время. Неестественная смена темы в разговоре, список можно продолжить». «Так вы говорите, эти признаки относятся ко мне?» Она качнула головой и выглядела слегка запуганной. «Простите, но я не помню, чтобы я повторяла хоть что-нибудь из этого». «Конечно, не повторяли», — мягко признал доктор Хигана. «Напротив, вы не затронули ни один из признаков». Он снова начал крутить куб. удерживали прямо зрительный контакт, когда раздумывали, поглядывали вверх и влево, а не вправо, никогда не повторяли наши же слова, не прерывали и не меняли тему разговора. Вы не выказали ни одного признака лжеца». Доктор Хигана на миг замолк и затем продолжил. «И это само по себе странно». Он решил стеклянную головоломку, в руках у него лежал завершенный куб.